После возвращения отряда Дрейк 14 января 1596 года собрал военный совет на борту флагманского корабля. Надо было решить, что делать дальше. От пленных испанцев и беглых рабов Дрейк знал, что все наиболее крупные порты Вест-Индии, предупрежденные о его появлении, подготовились к обороне. Адмирал сидел во главе стола, обложенный картами и книгами. Он говорил о великом городе Гондурасе и о поселениях на берегу озера Никарагуа, где, как говорят легенды, улицы вымощены золотом. Он не видел этих мест, но читал о них в книгах, пояснил Дрейк присутствующим на совете. «Так куда же мы пойдем?» – спросил адмирал. «В Гондурас или Никарагуа?» «В оба места», – ответил за всех Томас Баскервилль. Дрейк приказал сжечь Номбра де Диес, потопить 14 небольших фрегатов, стоявших в порту, погрузить на корабли 20 ящиков с серебром и немного золота. Все, что удалось найти в Номбра де Диес. 15 января флотилия вышла в море. 20 января Дрейк подошел к острову Эскуда де Верагуа, расположенного к западу от Номбра де Диес. Там англичане захватили испанское посыльное судно, от команды которого узнали, что знаменитые города, о которых рассказывал Дрейк, бедны, и путь к ним очень труден из-за многочисленных отмелей и рифов. Но все равно англичане не смогли бы выйти в плавание. Все время дули неблагоприятные ветры. Продовольствие на кораблях кончалось. Место, где они остановились, было очень нездоровым. На судах начались заболевания лихорадкой и дизентерией. Люди умирали. Дрейк и сам заболел дизентерией. На 12-й день он решил положиться на судьбу и приказал поднять якоря. «И ловить тот ветер, какой Бог пошлет!» Ветры погнали корабли назад к Номбра де Диес. Дрейк слабел с каждым днем. Он уже не покидал своей каюты. Но воля его не была сломлена. «Господь имеет много средств, чтобы спасти нас», — говорил Дрейк своим спутникам. «И я знаю много способов отлично послужить Ее Величеству и сделать нас богатыми. Мы должны иметь золото до того, как увидим Англию». В ночь на 28 января, почувствовав приближение смерти, Дрейк с большим трудом оделся, попросил своего слугу Уайтлока помочь ему облачиться в доспехи, чтобы умереть достойно солдата. На рассвете 28 января 1596 года Дрейк скончался. Через несколько часов флотилия подошла к Номбра де Диес. Командование флотом принял Томас Баскервиль. Тело Дрейка было положено в свинцовый гроб. Под грохот салюта гроб был опущен в воду залива в нескольких милях от берега. «Почти в том месте», — сообщали потом участники плавания, откуда адмирал начинал свой путь к всемирной славе. В том же месте были затоплены два корабля флотилии и несколько захваченных испанских судов, как дань особого уважения к памяти Дрейка. Баскервилль не стал медлить с возвращением на родину. Он получил сведения, что испанская эскадра под командованием адмирала Дельгадильо де Авеланеда ждала английские корабли у берегов Кубы. Баскервилль хотел избежать встречи с испанскими судами, но это не удалось. Встреча произошла к югу от острова. Сражение длилось 3 часа. Англичане заставили испанцев отойти и продолжили свой путь. Баскервилль привел свои корабли в Плимут, в конце апреля 1596 года, точно выполнив обещание, данное Дрейком королеве. Сообщение о смерти Дрейка быстро распространилось по всей Испании. Севилья горела огнем иллюминаций. Филипп, в ту пору постоянно болевший, сказал, что узнав о смерти Дрейка, он почувствовал себя так хорошо, как никогда со времени Варфоломеевской ночи. А шел уже май 1596 года. До конца столетия оставалось не меньше 5 лет. Уходил 16 век, а с ним уходило навсегда морское владычество Испании. Книгу читал Стриж. Январь 2023 год. Записано на студии Audio Labs.